Обязательства. Любить кого-то – это не просто сильное чувство. Это решение, это суждение, это обет. Эрих Фромм. Рано или поздно закрадываются сомнения. Наша сказочная принцесса оказывается порядочной жабой, наш король уже давно не щеголяет в модном наряде, а стоит нагишом. Да и сброшенный наряд уже и в подметке не годится тем великолепным одеждам, что были на нем в начале. Не оказались ли мы в царстве со всей этой любовью? Может, все было сплошным заблуждением? Мы вступаем в новую фазу отношений. И если в этот момент довериться инстинкту, то пора делать ноги. Хотя в глубине души еще теплится что-то знакомое, родное. Но, спрашиваем мы себя, не цепляемся ли мы просто за привычку? Не боимся ли снова оказаться в гордом одиночестве на ярмарке тщеславия? Без сомнения, наша любовь переживает кризис. Чтобы вновь обрести добрые чувства друг к другу, нужно время. Сомнительно, что тех крох влечения, что еще остались, хватит надолго. Нашей любви нужна опора, нужны костыли. Нужно то, что поможет ей пройти через полосу невзгод. Нам нужны обязательства, осознанная готовность прикладывать усилия для поддержания отношений. Иметь обязательства значит держаться принятого решения, не отступать, выдерживать, продолжать путь, особенно когда становится трудно. Обязательства — это воля в любви, они привносят понимание и разум в эмоциональный мир любовных отношений. Обязательства — это еще и осознание того, что в любви должны соединиться сердце и разум, чтобы чувство выдержало проверку временем. Обязательства — это верность нашему решению быть вместе и стремление продолжать, даже вопреки собственным чувствам. В мире бесконечных возможностей, где кажется, что можно все, преданность крайне важна. Не потому, что мы настолько непоколебимы в своем выборе партнера, а потому что лишь так мы сможем устоять перед натиском альтернатив. «Защити меня от моих желаний» — так называлась инсталляция художницы Дженни Хользер. Дженни Хользер родилась в 1950 году. Современная американская художница-концептуалистка, известная своими лаконичными инсталляциями в форме текстовых посланий. Ведь желания бесконечны и полны иллюзий. Обязательство — это вера в ценность прочной связи и осознание того, что не стоит поддаваться каждому душевному порыву, каждой необдуманной, спонтанной прихоти. Гоняясь за всеми своими мечтами, мы теряем себя. Обязательства необходимы, чтобы сохранить любовь. Нашим узам нужны обязательства. Ведь отношения рушатся не потому, что мы разучились или расхотели привязываться, а потому что мы завысили требования к качеству отношений. Мы ждем, что отношения сделают нас счастливыми. Так обязательства становятся еще и защитой от наших собственных непомерных ожиданий. Решение. Любовь — это тоже решение. С самого начала и вновь и вновь. Интуитивно хочется сразу возразить, разве любовь — это не то, что нельзя вызвать усилием воли? Разве это не то, что предначертано судьбой, не то, что просто случается? Господи, хоть в чем-то нам не нужно ничего решать, ведь наша жизнь и так забита решениями под завязку. Да и как тут решишь? Вот мы пробовали завести отношения с симпатичным соседом Вернером, но хоть сангрии было выпито немало, а любовь так и не вспыхнула. Мы понимаем любовь как самоотдачу, как покорность романтическим чувствам, но это лишь отчасти так. Стандартная модель любовных отношений в нашей культуре — серийная моногамия. 2 года с Карлой, полгода с Аннет, потом лишь мимолетные интрижки, затем 4 года с Региной, и вот теперь ты, Ангела. Романтика увядает, идем дальше. Но рано или поздно большинство из нас выходит из этого круговорота. То ли мы просто устаем от странствий, то ли и впрямь, наконец-то находим того самого человека. Как тут разберешь? И даже если кто-то из нас и хочет двигаться дальше, мы говорим себе, да ладно, и в следующих отношениях нас тоже будет бесить, как кто-то расставляет банки на кухонной полке. И остаемся. Потому что не хотим снова переворачивать жизнь с ног на голову, страшимся боли разрыва, любовной тоски и бесконечного перебора партнеров в приложениях для знакомств. Да и нам самим уже кажется, что наше поколение не способно к отношениям, и что мы раз за разом заводим любовь в тупик. А тут еще и назревает вопрос детей. Мы действуем пусть и неосознанно, но осмысленно. Прекращаем бесконечную погоню за идеалом и следуем совсем иной потребности. Нами движет жажда постоянства и безопасности. С этим нелегко в век, который требует перемен и гонит нас вперед. Постоянство и безопасность – злейшие враги потребления. Как будет расти ВВП, если все вечно ходят в одной и той же одежде? И как нам преуспеть, если мы не будем ежечасно себя переизобретать? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Надежность и постоянство – не та ли это серая рутина, где пенсионеры чахнут над горшками с геранью? Мы живем в мире, где трехлетний смартфон – уже музейный экспонат, где искусственный интеллект строчит за нас любовные письма, едва научившись нормально распознавать речь. Но наша психика – не продукт Microsoft, Google или Apple. Наша психика консервативна, ведь привычное бережет силы и дарит покой. В эпицентре глобального урагана перемен растет наша жажда постоянства и безопасности. Мы ищем кайфа и острых ощущений, но еще и уюта, тишины, надежности. 20 минут медитации в метро уже мало, и вот мы ищем в прочных любовных узах, в крепости нашего дома то, что все труднее найти в вечно меняющемся мире — самих себя. Для этого нашей любви нужны успокаивающие границы обязательств. Раньше обязательства были естественными. Людям приходилось бороться с моралью и зависимостью, чтобы вырваться из отношений. Сегодня мы боремся с собой, чтобы в них остаться. Темная сторона любви. Любовь выматывает и терзает. Бессонные ночи, платки насквозь мокрые от слез, громко хлопающие двери. Стена, которой мы становимся друг для друга, о которую разбиваются наши чаяния и нужды, словно мухи о лобовое стекло. Мы ревнуем, боимся потерять любимого или себя самого. Наши надежды трещат по швам, наши мечты лопаются, нигде и никогда так часто, как в любви. Мы впадаем в уныние, когда все застывает, когда между нами воцаряются скука, пустота, немота. Мы сходим с ума от взаимного непонимания. Но любовь без страданий – плохая фантастика. А в нашем уютненьком мирке благополучия страдания – лишь знак, что пора что-то срочно менять. Обязательства означают, что мы выдержим эти периоды. Любовь – река, которая порой пересыхает. Обязательства – это готовность тащить наш челн отношений через безводную пустыню, пока мы вновь не нащупаем русло чувств. Когда барометр отношений застрял на отметке «хуже некуда», преданность иногда значит просто перетерпеть, пока наш союз не созреет для следующего шага. Но часто никакого следующего шага нет, и тогда обязательство — это готовность страдать. Без этой готовности отношения невозможны. Страдать — значит отпускать. Если я останусь с тобой, у меня никогда не будет по-настоящему заботливого партнера. Никогда не будет человека, с которым мы вместе занимались бы йогой, никогда не будет того, кто поймет меня с полуслова, как мне мечталось. Мы оплакиваем наши несбывшиеся желания, оплакиваем иллюзии, и вполне резонные, и самые нелепые. Рядом с тобой ничего, о чем мечталось, не исполнится. И все равно я остаюсь с тобой, ведь обязательства — это когда наши отношения дороже наших фантазий. Обязательства — дело обычное. Это та смесь добросовестности, ответственности и самодисциплины, что придает нашей жизни плотность, словно яйца тесту для торта. Без обязательств мы бы и кошку забывали кормить, и дружбу не лелеяли, да и в квартире развели бы беспорядок, даже детей не воспитывали бы с таким рвением. Спорт кажется настоящим полигоном для отработки преданности. Держись, крепись, борись, тренируйся до изнеможения. Увы, спорт мало способствует обязательствам в отношениях, он скорее разжигает манию оптимизации, и мы начинаем многого ждать от себя, а главное — от партнера. Вот бы он просто побольше старался, и тогда бы многие проблемы нашей пары решились сами собой. Как бы не так. Любовь — это не забег по стадиону, а хорошо утоптанный танцпол чувств, где важны не безупречные па, а куда более трудные движения — навстречу друг другу. Темные стороны любви мешают этому движению. Обязательства – наш оплот против них. Это наша готовность смотреть в лицо и сложным душевным процессам, и конфликтам, которые несет любовь. Взаимность. Между капризом и вечной любовью разница та, что каприз длится несколько дольше. Оскар Уайльд. «Мы с тобой можем встречаться?» Пишут школьники на листках бумаги, комкают их и перебрасывают друг другу. О том же и первые робкие сообщения в мессенджере. Телефон, разумеется, под партой. Каждый роман, даже если он длился всего пару ночей, ставит вопрос: кто мы теперь друг другу? Не просто друзья, участники мимолетной интрижки, или у нас настоящие отношения? И вот, набравшись храбрости, мы задаем друг другу главный вопрос, который всегда в конечном счете подразумевает глубину наших обязательств друг перед другом. Решиться на отношения можно и в одиночку, но обязательства обретают силу, лишь став взаимными. Стоит нам произнести это вслух, заверить друг друга в своей преданности, как в силу вступают психологические механизмы. Нам хочется быть последовательными. Мы не желаем противоречить себе, мы держим слово. Сказав А, говорим и Б. Признав свои чувства, мы запускаем процесс, который постоянно подстегивает сам себя. Мы видим знаки преданности в другом и охотнее открываемся сами. Когда он набивает ее имя на своем бицепсе, а она перестает пить противозачаточные таблетки, они вовлекаются в отношения сильнее. А чем сильнее мы вовлечены, тем увереннее чувствует себя партнер и так далее. Мы так зависим от преданности еще и потому, что остаемся один на один. Ни папиного веского слова, ни норм морали, ни религиозных правил. Ничего этого над нами больше нет. Мы в ответе лишь перед собой. А чтобы у любви был шанс выжить, отношениям нужна обоюдная ответственность. Ведь в конечном счете и в одиночестве можно жить припеваючи. Да и тягостные конфликты, что порождает любовь, нам хорошо знакомы. Но нам нужна уверенность, которую дают обязательства, еще и потому, что мы вкладываемся в наше «мы». Съезжаемся, ужимаемся на работе, видимся с друзьями реже, покупаем общую машину. А уж когда ждешь ребенка, вопрос встает ребром. Не хочется через 9 месяцев оказаться один на один со своей тягой к семейной жизни. Брак. Итак, мы отказываемся от своей индивидуальной жизни и рыщем по сайтам недвижимости в поисках трешки с балконом. Большинство пар съезжаются. Съехаться – почти как пожениться. Но не совсем. Ведь хотим мы того или нет, брак или чувство «как в браке» остается высшей формой обязательств. На парных консультациях мне всегда нужно подбирать слова. Как назвать человека, с которым моя клиентка делит жизнь? Друг? Партнер? Муж? Он говорит «муж». Она возражает «партнер». И сразу ясно, что с обязательствами тут пока сложно. Мы уже давно женимся и выходим замуж не потому, что на холостых косо смотрят, и не только ради налоговых льгот. Мы вступаем в брак, чтобы подтвердить свою любовь друг к другу или чтобы воплотить давнюю мечту, зародившуюся еще тогда, когда мы в детском садике хотели выйти за черноволосого Роберта или жениться на кудрявой Хильде. Мы проверяем, готов ли другой быть с нами до конца, а может, просто хотим покончить с этим вечным вопросом о свадьбе. Ведь пока есть шаг, который мы еще не сделали, всегда будут спрашивать, почему он не сделан. Сказав «да», мы ставим точку. Для многих это невыносимо. Они считают брак бессмысленной буржуазной условностью, ведь никто не знает, будет ли любовь жива через несколько лет. Это, конечно, прямо противоположно идее обязательств. Нет, большинство неженатых не против брака. Он им просто кажется неромантичным и ненужным. Ведь люди вместе по любви, а не потому, что заверили это у государства или призвали в свидетели Бога. Но заключение брака, видимо, задевает что-то в глубине души, по крайней мере, глубже, чем аналогичные взаимные заверения. Нейробиолог Джим Коэн, как мы уже говорили, доказал на примере гетеросексуальных пар, что партнеры в крепких отношениях легче переносят стресс в присутствии друг друга. Свадебный ритуал славит не мимолетные чувства, а решение «я согласен», произнесенное перед свидетелями. обычно самыми близкими для пары людьми. Слова «в горе и в радости» отражают самую суть обязательств, но это не призыв срочно бежать регистрироваться, ведь, как видно, ощущение прочной связи дает тот же эффект. Это призыв к преданности. Мы ищем уверенность, хотим знать, что любимый не сбежит, если судьба нанесет удар, и мы заболеем, наломаем дров или не оправдаем надежд. Из «я» и «ты» образуется «мы», и этот союз строится не только на влечении, но и на суровой прозе общего быта и бюджета. Нам нужен щит обязательств, чтобы яростно ссориться, не опасаясь, что партнер сдастся при первой же размолвке. Любовь — все равно, что переход через Альпы, и чудовищно трудно вместе одолевать горы, если каждую минуту ждешь, что спутник вдруг передумает, развернется и зашагает вниз, бросив тебя на крутом склоне с битком набитым рюкзаком. Бывают дни, когда я не чувствую, что мы женаты, но мы все-таки по-прежнему жена и муж. Любовь — это не обретение. Любовь — это умение жить с тем, чего нет. Верность. Влюбленные, по словам американского семейного терапевта Стэна Таткина, окутывают себя невидимым коконом, защитной оболочкой близости и доверия. Мы не разбалтываем то, что доверил нам любимый, не хихикаем на вечеринках над его кошмарами или над любимой привычкой стащить халат из отеля. Не подшучиваем над ним при людях, не флиртуем у него под носом, не обманываем и не лжем. И, конечно, порой все это делаем, но тогда это уже не верность. Верность — обязательство в действии. Мы защищаем партнера. Мы принимаем жизненно важные решения не с родителями, а с ним. И уж точно не с братьями-сестрами, лучшими подругами или бывшей матерью общих детей. Быть верным — это осознанный нравственный выбор. Оставаться на стороне любимого, даже когда мы с ним не согласны. Ведь верность неделима. Это нелегко, когда ваши родители и ваш партнер не слишком ладят. Или когда любимый в компании склонен к преувеличениям. Мы можем потом разобрать это с ним наедине, но партнеру важно чувствовать, что мы на его стороне. Когда я вел колонку, отвечая на вопросы читательниц о любви, об обязательствах и о верности, меня спрашивали очень часто: насколько важным может быть кто-то третий? Как быть, если семья партнера меня не принимает? Сколько места в отношениях должно отводиться бывшей? Всегда тяжело, когда верность любимого под вопросом или когда мы сами боимся ее требовать. Но верность начинается с будничных мелочей. Даем ли мы любимой почувствовать, что мы на ее стороне, когда она жалуется на ссору с коллегой? Или позиция коллеги кажется нам резонной, и мы пытаемся убедить любимую встать на ее место, признать, что она сама тоже сказала ей пару едких слов? Как же паршиво это ощущается. Так было в детстве, когда мы в слезах приходили из школы, а отец сразу заявлял: «Ну, ты верно что-то натворил, иначе с чего бы учитель так злился?» Конечно, для ссоры нужны двое, но когда нам больно, мы жаждем, чтобы нас прежде всего поняли, утешили, защитили, чтобы любимый встал на нашу сторону. Нам нужна его верность. В повседневной круговерти обязательства и верность — это негромкие решения, а ежедневная надежность, предсказуемость, честность. Мы держим слово и не обещаем того, чего не сможем исполнить наверняка. Впрочем, нелегко верить в обязательства, когда любимый вечно забывает забрать детей из садика, вчера проспал юбилей тети Эрны и побоялся признаться, что вложил 1000 евро в акции конопляной плантации. Ведь главный посыл верности всегда один и тот же: «Ты можешь мне доверять». Даже корень у этих слов один и тот же. Верность — это навык. Дети разведенных родителей, к примеру, став взрослыми, либо сторонятся глубоких связей, либо, напротив, готовы на все ради отношений, лишь бы эта любовь не дала трещину. Чем пара моложе, тем чаще расстается. Верность, конечно, тесно связана и с сединой на висках. Мы можем сознательно решиться быть верными, но легко не будет. Бернт и Лаура ссорятся, как и все, но ссоры их обычно яростны. И на то есть причина. В разгар склоки Лаура вдруг бросает: «Может, забудем уже об этом? Сколько лет одна и та же канитель? Мне осточертели твои упреки, тебе мои. Давай посмотрим правде в глаза и разойдемся». И разворачивается и уходит. Чувство, которое сейчас накрывает Бернта, знакомо нам с детства. Мы играли с друзьями, вспыхнула ссора, мы как раз шумно спорим о правилах, и вдруг друг заявляет: «Я больше не играю», встает и уходит или швыряет джойстик в угол. А мы стоим униженные в бессильной ярости. Лаура могла бы взять золото на чемпионате по угрозам разводом. Зайдя в тупик, она сходу отметает всякие обязательства и давит на любимого. Но вечные угрозы уйти подтачивают отношения, губят их. Какая уж тут близость, если призрак разрыва реет над парой, словно ястреб над цыпленком. Так что пугать партнера разводом или разрывом стоит лишь в одном случае, если вы всерьез готовы уйти. Ничто так не вредит любви, как побег с поля боя. Часто на стороне Герра и Фрау верность — лишь доводы рассудка и сила духа, а наши дурные чувства воют волками им в противовес. В эти горькие минуты мы одиноки, покинуты, нам больно. Мы бьемся против ревности, как против урагана. Боль от лжи и измен, как нож в сердце. Тут остается хвататься за то, что есть, вспоминать о светлых сторонах, о счастливых днях нашего союза. Думать о нашем месте в жизни, о семье, друзьях, доме, о нашем общем пути. Отпустить, оплакать то, чего нет, хранить наши ритуалы, повернуться друг к другу. Обязательства. Продолжение следует. Любовь учит нас строить более глубокие отношения и с собой, и с другими. При этом мы яснее понимаем, кто нам подходит, и встречаем людей, о которых думаем или чувствуем это нутром, что с ними нам было бы куда лучше. Эмоциональная зрелость еще не гарантирует паре бесконфликтной стабильности, пишет психоаналитик Отто Кернберг. Нам хочется новых романтических переживаний, но мы знаем, что ради сохранения союза от них придется отказаться. И если благодаря обязательствам нам это удается, мы укрепляем не только верность, но и наши узы. Быть верным значит хранить однажды принятое решение, принимая его вновь и вновь. Ведь оно еще живо где-то внутри. Искать его, пока вновь не отыщешь, вот что значит верность. Ради нашей общей истории, мгновений счастья, малых радостей и малой любви. В парах, которые приходят ко мне на терапию, о силе обязательств говорит то, что они ни на миг не ставят свой союз под сомнение. Как бы они ни страдали, как бы ни были уязвлены, как бы отчаянно ни пытались вновь найти почву под ногами. И дело не в морали, они верят, что путь есть, и по нему стоит идти, как бы ни было трудно. Это верность, это решимость быть вместе, основа, на которой может расцвести эмоциональная близость. Может, но не обязана. Обязательства решают многое. И все же не будем лукавить. Если наши общие страдания станут нестерпимы, от обязательств придется отказаться. Им одним любовь не спасти. Но до тех пор, да и вообще, любви нужны обязательства.